28. Осенью в середине 60-х на мощном мотоцикле с коляской приехал ко мне седой, высокий, спортивной выправки человек из Магадана, ученый Гольдман. Объяснил, что направили его ко мне в райкоме. Они обычно посылали по моему адресу тех, от которых хотели избавиться ввиду неординарности их запросов. Представился мерзлотоведом научно-исследовательского института и сообщил, что должен организовать в Ягодном наблюдательный пункт. Я ответил, что за мной дело не станет, всегда интересуюсь новым. Впрочем, я не русский, может, не совсем так понял. А я тоже не русский, немец из Ленинграда. Тогда зачем говорим по-русски? Я австриец. Заведующий институтским отделом мерзлотоведения прекрасно владел родным языком, был милейшим человеком и типичным немецким, предельно обязательным и аккуратным специалистом. Страстный мотоциклист, он за всю свою многолетнюю практику ни разу не получил замечания от ГАИ. Если на счету написано 20 километров, он ни за что и до 21 километра скорости не повышал. Гольдман переночевал у меня и на следующий день, воскресенье, показал мне инструменты моей будущей работы. За нее я никогда ни копейки не попросил и не получил. Разные градусники, в том числе электрические, таблицы поправок и так далее. Надо было в мерзлой почве долбить лунку, вставлять туда резиновую трубку и с ее помощью измерять температуру, прослеживая, как земля замерзает с поверхности и когда внешняя мерзлота соединяется с вечной, подымаясь осенью снизу. Установку приборов и нужный для отчета помостик сделал рабочий моего нового научного руководителя. Я стал еженедельно делать замеры температуры, сперва на поверхности, затем в трубке, и тщательнейшим образом записывать результаты. Электрический прибор я не использовал, удобнее был градусник с дробными делениями. 3 года подряд я выходил каждое воскресенье или после обеда в субботу, если в феврале, марте, апреле стояла хорошая лыжная погода, на сопку к своей точке. Носил я очень толстую меховую куртку с высоченным воротником. Капюшоны тогда еще не вошли в моду. Ждать, пока температура перейдет на градусник при -50 и ниже, не так уж просто, особенно при северном ветре. Но я ни разу не пропустил замера. Было еще контрольное измерение температуры снега снаружи, на глубине 30 сантиметров и на поверхности земли. К моему удивлению, какие-нибудь 20-30 сантиметров создавали такую изоляцию от холода, что при -40 снаружи на земле оказывалось всего -4. Приезжали из Магадана проверять меня сотрудники отдела мерзлотоведения, но изъяна в моей работе не находили. «Вам нужно в ученые идти при вашей скрупулезной дотошности», хвалила меня молодая красавица Донцова. Я по сей день храню ее портрет, снятый в середине 60-х миниатюрной камерой «Киев, Вега». Спустя 20 лет я встретил ее в Москве на сборе колымчан на Театральной площади, по традиции в последний день августа. И, увы, не сразу узнал. Время сделало свое дело. А Гольдмана судьба наградила за безукоризненную езду на мотоцикле. Он в лотерее выиграл легковую автомашину. Я гостил у него в Магадане, познакомился с его русской женой и дочерью, милыми, добросердечными женщинами. Ездил Гольдман с группой ученых на конференцию в Берлин. Это в 60-х было экстраординарным событием, но он жаловался мне. Ровным счетом ничего не удалось мне повидать. Наши дамы затаскали меня по магазинам. Я у них был единственным переводчиком. Через несколько лет он вернулся в Ленинград. Жил в прекрасной большой квартире на периферии вместе с женой и замужней дочерью. Но, к сожалению, его давно нет в живых, как и большинства моих друзей, что были старше меня. Большой, сильный, золотой, безумно любил всех животных, чем очень напоминал моего отца. У них в квартире постоянно обитали покалеченные кошки, вороны, мыши и прочая божья тварь. Когда их выздоровевшими отпускали на волю, золотые и радовались, и скучали по ним. В лютый февральский мороз с ночью они услышали жалобное мяуканье. Сперва сильное, потом оно стало слабевать. Под утро, когда молочный туман застелил поселок, кошачий голос превратился в еле слышный писк. Тогда Эдик не выдержал, взял шубу, сильный фонарь и пошел на поиски. На чердаке машиносчетной станции, совсем близко от их квартиры, он набрел на кота, небольшого, рыжего, прижавшегося к вентиляционной трубе, по которой из конторы выходил теплый воздух. Дома его положили возле батареи, накормили и ждали, придет ли он в себя, и дождались. Кошки живучие, как многие колымские коты, гуляющие по морозным ночам в марте. Рыжик потерял большую часть ушей, но хвост остался целым. Был он веселым, быстро привык к новым хозяевам, и те его очень полюбили. Но это был не только боевой, но и весьма ловкий зверь. Даже после своей предвесенней авантюры, которая ему чуть не стоила жизни, он не перестал гулять по ночам, но знал твердо, подбежит под окно, мяукнет, его тотчас пригласят в дом, но необычным образом через форточку. Жили золотые на втором этаже, а при первом сигнале Галя спускала в окно 4 связанные простыни, и рыжик-акробат быстро по ним забирался. Однако пришло время прощания. Золотые собрались уехать насовсем и принесли рыжик ко мне. Он не сразу понял их намерения. Вскоре привык ко мне и освоил новые окрестности, в которых было гораздо больше раздолья, теплицы, огороды и, главное, множество соседских кошек. Через неделю Рыжик, хотя и невелик ростом, стал первым среди котов своего района, благодаря темпераменту, когтям и не в последнюю очередь благосклонности кошек, которые, надо полагать, ценили тигровую раскраску его шерсти. Он также быстро нашел себе постоянную даму, беленькую сибирской породы, и потом годами по нашим улицам шныряло много рыжих пушистых котов. Жил он у меня довольно долго. Мы друг с другом великолепно ладили. Когда я утром делал гимнастику, он сидел рядом и внимательно наблюдал за безумными выкрутасами, которые проделывал явно ненормальный хозяин. Но только я ложился на пол и начинал крутить велосипед, как Рыжик непременно закатывался рядом на спину и тоже перебирал своими лапами, осторожно поглядывая сбоку, не кончил ли я еще эти фокусы. Он, бывало, ловил каких-то несчастных мышей, но те скоро разбежались с таких опасных мест. Чужих людей в доме он терпел с трудом. Если приходили друзья, я их предупреждал: «Не обижайте моего Рыжика». Но кот в скором времени настолько освоился в роли хозяина, что пришлось предупреждение изменить. «Будьте с ним осторожнее, а то он вас разделает под орех». Редактор местной газеты «Красовицкий» вздумал однажды его подразнить и ушел в глубоких царапинах и испачканной кровью белой рубашки. «Как-то я вышел летом в огород, оставив дверь дома открытой, и, вернувшись, застал в тамбуре такую картину. Рыжик со своей сибирской подругой стоят, задрав головы. Он, очевидно, хвастал, показывая ей большую вяленую горбушу, висящую на стене. Много ягоднинских кошек жило в отопительной системе. В деревянных и бетонных лотках для труб было тепло и уютно, не грозил мороз. А в колодцах, где расходились трубы, жили еще и бичи. Там было достаточно места для старого одеяла, пары досок вместо стола для грязных карт и бутылки, предметов первой необходимости алкашей. Однажды я обнаружил такой приют прямо под окном прокуратуры. Милиционерам, гонявшим бичей, не пришло в голову искать их на столь законном месте. И вот наступил день, когда мой Рыжик исчез. Был март, его, должно быть, соблазнила чужая дама. Хозяева сибирячки находились в отпуске и отдали ее на время в какой-то дальний дом возле Дебина. «Нету моего друга!» Искал, ходил, звал. Думал, пройдет март, кошачий сезон, и он вернется. А нет. В начале апреля иду на работу, и вдруг вижу, Рыжик вылезает из колодца возле клуба и ко мне. Я стал его звать. Он подошел, но когда я протянул к нему руку, отскочил и шмыгнул обратно в колодец. На нет и суда нет. Не буду же я его преследовать, да и времени было мало. Больше я его там не встречал. Летом начали ломать старые дома возле кинотеатра. готовили место для нового универмага и райисполкома. Пыль стояла столбом, машины возили строительный мусор, люди переезжали в новые квартиры. Исчез Вохровский поселок, бывший гарнизон, а также забор, который много лет его окружал. В один из этих дней я вернулся с работы. Смотрю, возле моих дверей сидит Рыжик, ждет меня, как ни в чем не бывало. Выглядит сытым и ухоженным. Наверное, жил у хозяев, дом которых теперь сломали. Я открыл двери. Он трется, сапоги мурлычет. «Будем, как прежде». И я согласился. И он еще долго жил в моем доме. Лишь спустя несколько лет заметил, что кот постарел, перестал быть хозяином кошачьей округи, терпел хождение по огороду молодого незнакомого кота. Его лохматая подруга, вернувшаяся из отпуска, куда-то пропала. Вскоре пропал и он. Коты умирают в одиночестве. «Царство ему небесное», — сказал бы мой старый учитель, сибиряк Светков. На базе произошли перетасовки после того, как в конторе армянская партия заменила татарскую, а на базе впервые появилась управляющая женщина. Крупная, красивая, седая дама была очень непопулярной среди грузчиков. Она категорически запретила выпивку в рабочее время, на что Фалин просто не обращал внимания. «Помню, обнаружила она у вахты в стельку пьяного грузчика и остановила его. «Нечего тебе здесь делать, пьяная рожа!» — заорала она и двинулась прямо на него. Он только глупо улыбался, думая, наверное, затуманенной башкой. «Баба, ну что она мне сделает?» Но баба схватила его за шиворот, а в нем было никак не меньше 5 пудов, и мощным толчком выкинула через отскочившую дверцу калитки на улицу. Там он и остался лежать, не поняв, каким образом завалился. После такого случая грузчики стали послушны, как овечки. Я спросил ее: «Ну и приемчик вы показали. Откуда у вас такая сила?» Она явно была польщена. «Да так, стариной тряхнула. До войны я была чемпионка Москвы по толканию ядра». Сменила чемпионку Вера Потаповна, в прошлом депутат постсовета, а еще раньше судебный исполнитель. Невысокая и худая, она свое брала луженой глоткой, но руководила базой хорошо. На пьянку смотрела сквозь пальцы, наряды подписывала безо всяких придирок, и рабочие оставались довольны. Ее муж Кравченко был юристом конторы и, как бывший судья, довольно толковым. Жили они дружно и в достатке, имели очень богатую библиотеку. Но она его безумно ревновала и косилась на любую женщину, которая разговаривала с ним. Общались супруги Кравченко с новым товароведом, тоже, как и они, приехавшие из Львова. Зоя Захаровна была из интеллигентной семьи и первой цивилизованной западницей, с которой я познакомился в Ягодном. Она хорошо помнила оккупацию и время послевоенной бандеровщины. Носила толстые очки –